Грейс взяла себя в руки. «У вас новое образование в матке», — начала она. Она объясняла подробно, стараясь сохранить самообладание ради женщины, смотрящей на нее так тревожно, с еще оставшейся робкой надеждой в глазах. Миссис Табризи словно окаменела. Долго не могла выговорить ни слова. «Вам придется удалить опухоль», — сказала Грейс. Голос Натальи, мягкий и ненавязчивый, зазвучал рядом с ней, как тихая молитва. Миссис Табризи резко согнулась пополам, обхватив руками живот. Грейс взглянула на подругу. «Господи, Наталья!» Наталья нахмурилась. «Что-то еще?» «Да. Скажи ей...» Грейс на секунду закрыла глаза. «Скажи ей, когда удалят опухоль, она не сможет больше иметь детей». Наталья в ужасе уставилась на нее. «Я не могу ей это сказать». «Ты должна, Грейс. Ведь это у нее должен был быть первый ребенок. Не надейся, будто я скажу, что у нее никогда не будет детей. Я надеюсь, что ты скажешь ей правду». Миссис Табризи переводила взгляд с одной женщины на другую. Она инстинктивно чувствовала, что худшее еще впереди. «Наталья, даже если она не узнает это от нас, то поймет, когда ей придется срочно обратиться в госпиталь с обильным кровотечением». Грейс на секунду умолкла, вглядываясь в лицо Натальи, пытаясь передать той свое убеждение, что нет другого пути. «Скажи ей, Наталья, прошу тебя». Конечно, Наталья сказала миссис Табризи все. Понадобился час без малого, чтобы успокоить женщину. Грейс вызвала для нее такси, чтобы ее отвезли в общежитие. После того, как Наталье удалось дозвониться и выяснить, что муж Ануши вернулся домой. Он порывался приехать за женой, но Наталья убедила его, что проще дождаться ее дома. Миссис Табризи тоже минут 10 проговорила с мужем. Наталья, уже опаздывавшая на свидание, убежала, а Грейс проводила пациентку к машине. Помогая миссис Табризи сесть в такси, Грейс с удивлением заметила мужчину, опершегося на один из столбиков, перекрывающих въезд. Она заплатила водителю и повернулась, решив выяснить у этого мужчины, какое у него дело. При ее приближении он распрямился. «Торговый агент», — решила она, оценив его элегантное черное пальто и дорогие перчатки. «Доктор Грейс?» Нет, пожалуй, она была не права в своей оценке. Доктор Грейс называли ее пациенты и другие беженцы. Она воспринимала такое обращение как комплимент, как знак симпатии. «Значит, этот человек тоже беженец», на что определенно указывал и его акцент. Она определила его как сербско-хорватский, но была уверена, что они никогда раньше не встречались. Впрочем, хоть он и назвал ее по имени, она отнеслась к нему с подозрением. «Да, я доктор Грейс», — сказала она, подумав. «А это чертово устройство персональной сигнализации с сиреной я оставила в кабинете». Он был высок, крепко скроен, смуглокож и кореглаз. Его черные волосы блестели под светом уличных фонарей. «Меня зовут Мирко Андрич». «Совсем молодой, лет 20-25. Прикинула она, но в нем чувствовалась уверенность и спокойный авторитет зрелого, опытного человека. Его рукопожатие было крепким и сердечным. «Вы заболели, мистер Андрич?» Он улыбнулся. «Я вполне здоров, спасибо». При этом он слегка поклонился, и Грейс была обезоружена его старомодной вежливостью. «Я искал вашего коллегу». «Доктора Коркорана?» «Боюсь, его уже здесь нет. Простите». Он слегка смутился. «Похоже, я употребил не то слово».